Последнее предположение связано и с результатом аутопсии Бетховена, когда было описано уплотнение мягкой оболочки мозга. К сожалению, на основе этого результата последующая глухота Бетховена была непрофессионально связана с заболеванием сифилисом, что является совершенно некорректным заявлением, которое сегодня может быть полностью опровергнуто как клиническим течением, так и состоянием других органов, и его, наконец, следует исключить из медицинских дискуссий о заболеваниях Бетховена. Если лишь из писем Бетховена, опубликованных в 1801 году, можно узнать о начинающейся глухоте, то по ссылкам в них на время можно заключить, что первые признаки этого недуга он обнаружил уже в 1796 году. Удивительно, но это вдвойне горькое открытие для музыканта, кажется, вначале никак не отразилось на его сочинениях. Возникли же именно в это время по-настоящему веселые клавирные сонаты опус 10 и почти что бурное клавирное трио в би-дур опус 11. Смелый и дерзкий мотив, которого в последней фразе дал этому произведению камерной музыки название «Уличное трио». В действительности Бетховен в это время был уже физически подавлен депрессивным настроением, так как его ученик Шиндлер указывал позже на то, что Бетховен своим «Ларго э место» в такой веселой сонате «Ди дур» опус 10 хотел отразить мрачное предчувствие приближающейся неизбежной судьбы. По выражению самого Бетховена, эта фраза, которая, не говоря уже о ленте его последнего скрипичного квартета, без сомнения была самой медленной из всех его медленных фраз и должна была передать душевное состояние меланхолика, и на самом деле первые 16 монотонных звуков верхнего голоса в беззвучную ночь этого «Ларго» становится выражением безысходного одиночества и символом умершей при жизни меланхолии. Страх, что станет известной его постепенная потеря слуха, и это повредит его такому успешному профессиональному развитию и продвижению в Вене, а с другой стороны, и надежда, что все пойдет на улучшение, побудили его годами никому не доверять эту тайну, даже своим лучшим друзьям. Лишь в 1801 году, когда опасность грозящей глухоты стала уверенностью о своем состоянии здоровья, он рассказал двум своим самым близким друзьям. Первое письмо было отправлено 1 июня 1801 года Карлу Аменда, выдающемуся скрипачу родом из Курляндии, с которым Бетховен познакомился в 1798 году, будучи чтецом у князя Лобковица, и который в 1799 году снова вернулся в Ригу изучать теологию. Свою судьбу он первому доверил этому другу, которому на прощание с Веной посвятил на память о нашей дружбе свой струнный квартет в F-дур, опус 18, и к которому чувствовал особую привязанность, что ему, впрочем, некоторые психоаналитики нашего времени с полным незнанием стиля письма, распространенного в то романтическое время, ставили в упрек. Якобы у Бетховена проявилась сильная, неосознанная, гомосексуальная дополнительная сила. Как часто мне хочется, чтобы ты был со мной, так как твой Бетховен очень несчастлив в споре с природой и Создателем. Я уже много раз проклинал последнего, что он свои творения подвергает любому испытанию. Знай, что моя благороднейшая часть, мой слух, очень ослабел. Уже тогда, когда ты был у меня, я чувствовал следы этого, но я промолчал, а теперь это становится все сильнее. Можно ли это излечить? Следует подождать. Может, это произошло от моего живота. Что его касается, то я почти поправился. А улучшится ли слух? Я хотя и надеюсь, но с трудом. Эти болезни самые неизлечимые. дела с моим слухом, прошу тебя держать под большим секретом и не доверять никому, кто бы это ни был. Уже 4 недели спустя, 29 июня 1801 года, своему другу юности в Бонне Францу Герхарду Вегелеру он сообщает другие подробности своего состояния здоровья. «Ты хочешь что-нибудь знать о моем положении? Ну, оно не так уж и плохо. Мои сочинения приносят мне большой доход. На каждую вещь у меня 6-7 издателей, и еще больше, если я захочу. Со мной больше не торгуются. Я требую, и мне платят. Только мой завистливый демон, мое плохое здоровье недолюбливает меня, а именно... Мой слух уже 3 года как слабеет, а к этой беде еще и мой желудок, который уже тогда, ты знаешь, болел, а сейчас стал еще хуже. На меня постоянно нападает понос, и из-за этого чрезвычайная слабость. Франк хотел различными укрепляющими средствами повысить тонус моего тела, а слух — миндальным маслом, но нет. Из этого ничего не вышло, мой слух становится все хуже, а мой живот остается в своем прежнем состоянии. Так продолжалось до осени прошлого года, когда я иногда был в полном отчаянии. Тогда какой-то медикус посоветовал мне холодные ванны для моего состояния, а другой, более умный, купание в обычной теплой воде Дуная. Произошло чудо, мой живот стал лучше, но слух остался прежним, если не стал хуже. Этой зимой мне действительно было ужасно, у меня в самом деле были ужасные колики, и я снова полностью впал в мое прежнее состояние, и так было все время, пока примерно 4 недели назад я не пошел к Верингу, полагая, что для моего состояния нужен хирург, да и кроме этого я ему всегда доверял. Ему почти полностью удалось... остановить мой сильный понос. Он прописал мне теплые ванны из дунайской воды, куда я должен каждый раз вливать бутылочку укрепляющего средства. Не давал мне никаких лекарств, только вот около 4 дней, как прописал пилюли для желудка и чай для уха. И теперь я могу сказать, что я окреп. И чувствую себя лучше. Только уши, в них по-прежнему гудит и шумит день и ночь. Могу сказать, что влачу жалкое существование. Вот уже 2 года я почти избегаю любого общества, так как не могу сказать людям «я глухой». Если бы у меня было другое дело, то тогда куда ни шло. Но при моем занятии это ужасное состояние, да еще мои враги, их немало, что они скажут на это? Чтобы дать тебе хотя бы какое-нибудь представление об этой удивительной глухоте, скажу, что в театре я должен сидеть прямо у оркестра, чтобы понимать артистов. Если я сижу немного дальше, я не слышу высоких инструментов и голосов. Меня удивляет, что есть люди, которые, разговаривая со мной, никогда этого не замечали, так как я почти всегда рассеян, то относят на тот же счет. Иногда я едва слышу, если говорят тихо, звуки слышу, а слова нет, но не могу переносить, если кто-нибудь кричит. Что будет дальше, один Бог знает. Веринг говорит, что, конечно, будет лучше, хотя и не совсем. Я часто проклинал и моего Создателя, и свое существование. Плутарх научил меня покорности. Я хочу, если это только возможно, противиться моей судьбе, хотя в моей жизни бывают мгновения, когда я чувствую себя самым несчастным творением Божьим. Прошу тебя никому не говорить об этом моем состоянии, даже Лорхен, как тайну доверяю это тебе». Я бы хотел, чтобы ты написал об этом Верингу. Покорность! Какое жалкое средство! И это единственное, что мне остается. 16 ноября 1801 года он снова обратился к своему другу Вегелеру с подробным письмом. «Ты хочешь знать, как мои дела, что мне нужно?» Я вообще не очень охотно говорю об этом предмете, но с тобой поделюсь. Уже несколько месяцев доктор Веринг накладывает мне на обе руки компрессы, которые состоят из известной тебе коры. Ты сам знаешь, это очень неприятное лечение. В течение нескольких дней я совсем остаюсь без рук, пока кора не вытянет все, не говоря уже о боли. Но, правда, не могу отрицать, шум и звон в ушах стали слабее, чем раньше, особенно в левом ухе, с которого, собственно, и началась моя болезнь. Но мой слух, конечно, не улучшился. Боюсь определить, не стал ли он слабее. С моим животом стало лучше, особенно если я несколько дней принимаю теплые ванны. Тогда 8 или 10 дней мне довольно хорошо. Редко принимаю что-нибудь укрепляющее. Один врач сказал мне, что видел глухонемого ребенка, у которого восстановился слух в Берлине, и одного мужчину, который 7 лет был глухим, и потом у него тоже восстановился слух. Я слышал, что твой Шмидт тоже пытается что-то сделать. Можно представить себе отчаяние, которое в эти годы постоянно охватывало Бетховена из-за этого состояния, еще и потому, что он пытался скрыть его от окружающих. Как мало окружающие люди замечали его глухоту, можно заключить по высказыванию Черни, который в это время познакомился с ним и, будучи 10-летним мальчиком, составил о нем следующее довольно пугающее впечатление. «Мне было, наверное, лет 10, когда меня привели к Бетховену. Сам Бетховен был одет в жакет из какого-то мохнатого темно-серого материала и в таких же брюках. Черные, как смоль, волосы торчали космами вокруг головы, уже несколько дней небритая борода еще больше омрачало и без того темное лицо. Быстрым взглядом, свойственным детям, я сразу заметил, что у него в ушах была вата, которая, казалось, была пропитана какой-то желтой жидкостью, но тогда по нему не было заметно никакой глуховатости». Внутренняя борьба со своей судьбой, несомненно, определила и характерные качества Бетховена. Это прежде всего растущее недоверие, его болезненная чувствительность и сварливость. Но было бы неверно все эти отрицательные качества в поведении Бетховена стараться объяснить исключительно нарастающей глухотой, так как многие особенности его характера проявлялись уже в юности. Самая существенная причина его повышенной раздражительности, его сварливости и властности, граничащей с надменностью, заключалась в необычайно интенсивном стиле работы, когда он внешней концентрацией пытался обуздать свои представления и идеи и величайшими усилиями сжимал творческие замыслы. Такой мучительный, изнуряющий стиль работы постоянно держал мозг и нервную систему на грани возможного, в состоянии напряжения. Это стремление к лучшему, а иногда и к недостижимому, выражалось и в том, что он часто, безо всякой надобности, задерживал заказанные сочинения, нисколько не заботясь об установленных сроках. Но, несмотря на частые боли в животе, на надвигающуюся глухоту, Бетховен в течение первых 10 лет жизни в Вене не был уединившимся отшельником или сварливым нытиком. Из замечаний его друзей следует, что он всегда отличался бьющей через край веселостью, откликался на любую шутку. Как и Моцарт, Бетховен любил играть словами, переставляя слоги или другим способом. И в его сочинениях нет никаких намеков на то, что начинающееся нарушение слуха влияет на творческую деятельность. Именно у Бетховена, когда на годы растягивались периоды времени между возникновением мысли, духовной обработкой и окончательным оформлением, какие-либо биографические события едва ли совпадали по времени с одним из его произведений. Примером того, как безосновательны и бесплодны были подобные размышления, является часто цитируемая «Лунная соната», опус 27, жалобные звуки, которые в мрачной цис-моль неоднократно пытались связать с рассказывающей о сиянии луны любовной песней для прекрасной Джульетты Гвиччарди, так как Бетховен в годы ее создания, 1800-1801, старался добиться любви Джульетты.